Услыши, Боже, глас молитвы моей и сохрани жизнь мою от страха врага. Укрой меня от злых врагов, от их меча, от бранных слов. О, Господи, молю Тебя, укрой меня от злых врагов, от их меча, от бранных слов. Услыши Ты мою мольбу, о Господи, внемли.